Изгнание из храма. После совершенного чуда в Кане Галилейской Господь Иисус Христос пришел в Капернаум. Зачем приходил Христос в Капернаум, евангелист не поясняет. Иоанн Златоуст высказывает предположение, что целью путешествия в Капернаум было желание Иисуса Христа поместить в этом городе свою мать на все последующее время своих путешествий по Палестине. Читая вторую главу Евангелия от Иоанна, 12 стих, находим следующее. «После сего пришел он в Капернаум сам, и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней». В этом стихе не только говорится о приходе Господа в Капернаум, но и то, что он пришел сюда вместе со своими братьями. Кто были эти братья Господни? Три теории отвечают на этот вопрос. Епифаний утверждал, что упомянутые братья Господни были детьми Иосифа от первой жены, которая называлась Соломия и была из колена Иудина. Можно отметить, что Иероним и Ориген писали, что утверждения Епифания основаны не на Новом Завете, а на апокрифических сказаниях. Протоевангелие 9.2. Истории Иосифа Плотника. Эту теорию усвоили православные. Августин поддерживал трактат Иеронима о преснодевстве Марии, где сказано, что эти братья были двоюродными братьями Христа, то есть детьми сестры матери его. Но Хелвидий, живший в Риме в IV веке, основываясь на Евангелии и ссылаясь на труды Тертуллиана и Викторина, утверждал, что братья Господа были детьми Иосифа и Марии. Большинство евангельских верующих считают мнение Хелвидия более обоснованным, чем другие теории. Слово «первенец», как сказано о Христе, Матфея 1.25, говорит о первом или о старшем сыне. Псалом 68.9.10 находим такие слова. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. 2 глава, 13 стих. Пасха, о которой говорится здесь, по-еврейски Песах, от слова «прошел мимо». Воспоминание о ангеле-истребителе, который губил египетских первенцев и проходил мимо домов израильтян перед выходом их из Египта. Праздник установленный в память об освобождении еврейского народа из египетского рабства. И каждый благочестивый еврей должен был приходить в храм на поклонение, принося жертву Богу. Второзаконие 16.16. По свидетельству Иосифа Флавия, однажды, в день еврейской Пасхи, было заклано в храме священниками 256 500 пасхальных агнцев. Войны Иудейские 6.9.3. Кроме того, в дни Пасхи убивалось множество мелкого скота и птиц для жертвоприношений. Важно отметить, что агнец, которого заколали на Пасху, как символ искупления, был прообразом Агнца Божия. Иоанна 1.29. Христос исполнил закон Моисеев, Матфея 5.17, как истинный иудей, и также в том смысле, что закон и пророки писали о нем, Иоанна 5.45. И в исполнении закона он пришел в Иерусалим на праздник Пасхи. Последующие стихи во второй главе Евангелия от Иоанна, а именно с 13 и по 17 стихи, говорят нам о одном неприятном факте, имеющем место во время этого важного праздника. Читаем 14 стих. «Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. В храме было три части – двор, святилище и святое святых. На территории храма был и двор язычников. Евреи нашли этот двор весьма подходящим для торговых целей и обратили его в базарную площадь. Согнали сюда стада пасхального и жертвенного скота, принесли множество птиц, устроили лавки для продажи ладана, масла, муки и так далее. Открыли разменные кассы, так как в то время были в обращении римские монеты, а закон еврейский, исход 30.13, требовал, чтобы подавать в храм подать, и она бы оплачивалась еврейской монетою, то есть священными сиклями. В стремлении к наживе многие торговали на храмовом дворе и другими предметами, которые не требовались при жертвоприношениях. И это было осквернением святыни, ибо вся площадь, включая и двор язычников, составляла территорию храма Иерусалимского. И трудно поверить в то, что все вырученные деньги в таковых случаях шли в казну храма. К сожалению, должны сказать, что евреи плохо понимали, что значит осквернение храма. Язычникам был дан двор, но не более. И дальше определенного места они не имели права проходить. Это грозило им смертью. Читая из Деяний апостолов 21:26-28, находим бунт иудеев против Павла, ибо они говорили: «Притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие». А вот торговля в храме, к сожалению, не считали осквернением, но Господь считал. Читаем далее. «И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». 15 и 16 стихи. Обратим внимание на некоторые детали этого события. «И сделал бич из веревок». Стих 15. Бич из веревок – символ гнева Божия на оскорбляющих святость храма. Противоречит ли гнев Христа учению Нагорной проповеди о непротивлении злу? Матфея 5:39-42. Есть обычный гнев и есть святой гнев, о котором сказано так: «Любящие Господа, ненавидьте зло». Псалом 96:10. Притом Христос владеет гневом, а не наоборот. Гнев Агнца, Откровение 6:16, является милосердием, спасающим от гибели. «Дома отца моего не делайте домом торговли». Стих 14. Как часто в истории религия становилась предметом торговли и спекуляций в области социальной и экономической жизни? И как часто религия становится средством для корыстных эгоистических целей? Будем помнить, Бог не средство, а цель. «Возьмите это отсюда», звучат слова Господа. И это слова авторитета. Называя храм домом Отца Своего, Господь этим всенародно подчеркнул, что Он есть Сын Божий, и что этот храм есть дом Его Отца. Эти слова «возьмите это отсюда» адресовались продавцам голубей, и, как некоторые предполагают, то есть священникам, которые тут же и заявили: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Стих 18. Есть слабость человеческая. Они смотрят, не замечая, пропуская сущность и смысл виденного. Таковых называл пророк Исаия народом слепым, хотя имеющим глаза. Исаия 43:8. И в данном случае иудеи именно были таковыми. они не заметили знамение, явленное в самом действии очищения храма, как действии необыкновенном. Это знамение они просмотрели и потребовали от Господа более разительного. Стих 18. И когда Иисус Христос сказал: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его», стих 19, они также это истолковали в буквальном смысле этого слова, хотя, согласно оригинала, слово «храм» означает не всю территорию храма, а только святилище, куда мог входить только первосвященник или место пребывания Бога. Конечно, он говорил о храме тела своего, стих 21, о смерти и о воскресении из мертвых, как о чуде, участников которого будет он сам, стих 19. Иудеи этого не поняли, и более того, впоследствии истолковывали это как богохульство. И последнее. После вторичного изгнания иудеев из храма, Матфея 21:12, оказывается, урок Господа не был усвоен иудеями, Господь Иисус Христос сказал потрясающие слова, адресованные иудеям: «Се, оставляется вам дом ваш пуст». Матфея 23:38.